Глава 12. Аня. Его прикосновения обжигают кожу. В голове туман, и все кажется каким-то нереальным, как во сне. Только ощущения слишком яркие для сна. Каждый поцелуй отзывается дрожью по всему телу. Никогда не думала, что способна на такое. Отдаться моменту, забыть про все нельзя и неправильно. Я же всегда такая разумная, правильная Аня. Но сейчас к черту правила. Его руки скользят по коже, и я теряюсь в ощущениях. Сердце колотится, как сумасшедшее. Кажется, он должен слышать этот стук. «Ты дрожишь», — шепчет он между поцелуями. «Это все ты», — выдыхаю, зарываясь пальцами в его волосы. Они такие мягкие, и он такой горячий и твердый, и... Боже, как это все неправильно и одновременно так правильно! «Мы сумасшедшие», — говорю я, но не могу перестать его целовать. «Определенно», — усмехается он. «Хочешь остановиться?» «Нет!» Это вырывается слишком поспешно, слишком отчаянно. Но мне уже все равно. Пусть знает, как сильно я его хочу. Его руки везде. Ласкают, дразнят, сводят с ума. Я никогда не думала, что могу быть такой... отзывчивой, раскрепощенной, живой. С Димой все было по-другому. Правильно. Скучно. Как в учебнике по анатомии. Все по порядку, без сюрпризов. А сейчас... сейчас я горю. Плавлюсь под его прикосновениями, растворяюсь в нем. За окном воет метель, но мне жарко. Так жарко, что, кажется, можно сгореть. Его кожа обжигает мою, его дыхание опаляет шею. Его пальцы творят что-то невероятное. «Егор!» Его имя срывается с губ помимо воли. Мурлычет он, целуя мою шею. Я не могу подобрать слова. Да и какие тут могут быть слова? Все, что происходит между нами, за гранью слов. В голове мелькает дурацкая мысль. А что будет потом, когда схлынет это безумие, когда придется посмотреть друг другу в глаза? Но он словно читает мои мысли. «Не думай», — шепчет. «Просто чувствуй». И я чувствую. Боже, как я чувствую. Каждое прикосновение, каждый поцелуй, каждый вздох. Его руки скользят ниже, и способность мыслить окончательно отключается. Есть только ощущение. Его кожа, его запах, его дыхание.